Глава вторая. Настя шла по темной улице к дому Петра Александровича. Накануне он принес ей котенка. Попросил забинтовать тому лапу. Разговорились. Он посетовал, что муж Настасьи живет нынче в городе. Ветеринар почти не отвечала на его вопросы. Возилась с лапой котенка. Петр перед уходом сказал: «Анастасия Алексеевна, времена нынче неспокойные. Вы в случае чего не стесняйтесь помощи просить. Помогу по мере своих сил». А потом подошел к ней ближе и прошептал: «Спрячьте все лишнее. Проверки грядут». «Ничего лишнего у нас нет», — возмутилась Настя. Петр Александрович улыбнулся загадочно и произнес: «Так я могу и найти, в случае чего». Было так много работы, что Настя об этом разговоре вспомнила только когда Геннадий Ефимович пришел обвинять в чем-то Тамару. Зачем сейчас шла к Петру, Настя не знала. Постояла у его калитки, вошла. Небольшая собачонка сначала затявкала, потом стала вилять хвостом. Настя постучалась в окно. «Иду, иду!» – раздался голос хозяина, и у Насти началась паника. Она вдруг присела на корточки, сжалась вся, думала, что Петр ее не заметит. Но он подошел, коснулся ее плеча и произнес: «Что случилось, Анастасия Алексеевна? Кто обидел вас, Настенька?» Настя поднялась, посмотрела Петру в глаза. «Котенка пришла проведать. Надо бы перевязку сделать». «А-а-а», — протянул Петр Александрович. «Ну, проходите, проходите. Пациент вас ждет». Петр взял Анастасию за руку и повел в дом. Уже при свете яркой лампы Настя заметила, что хозяин дома одет в длинный халат из бархата. Его ноги были обуты в шелковые тапочки. Настя усмехнулась и выпалила: «Это что ж у нас, партийные работники в царских одеждах стали ходить?» Петр смутился вдруг и произнес: «Да вы не подумайте плохого. Подарок этот из конфиската я вроде как заслужил. Примировали меня этим». «Примировали», — задумчиво произнесла Настя. «Именно так». Петр Александрович неспешно поставил чайник на примус. «Отведайте со мной кофе», — предложил он гостье. «Не откажусь», — кивнула Настя. Она присела на краешек стула. Пока Петр Александрович накрывал на стол, рассматривала комнату. Петр жил в доме бывшего священника. Для Насти было странным, но в комнате до сих пор пахло ладаном, хотя того священника арестовали еще в 1932 году. «Вас тоже пугает этот церковный смрад?» – поинтересовался вдруг Петр. «Поверьте, я не верю в колдовство, но тут у меня нет объяснений, увы. Все перемыли, побелили, даже печь сложили новую, а ладаном так и воняет. Мне кажется, что я и сам уже им пропитался. Вот недавно духи мне в счет премии дали, как-то спасаюсь временами». Кофе пили молча. Анастасия заметила, как воспитанно вел себя Петр за столом. Не стучал ложечкой по кружке, не чавкал, как ее муж. Все его движения были аристократичными, и она даже засомневалась в том, что Петр такой ярый борец за советскую власть. Хозяин дома нарушил молчание. «Скажите, Анастасия Алексеевна, по сравнению с прошлым годом, у нас прирост скотины вырос?» «Вырос», — согласилась Настя. «Кормов стало больше. Сено разрешили закупать побольше. Не голодали коровки, поэтому смертей не было. Пусть так и будет теперь. Мне радостно, что становится больше колхозное стадо». «Отчего же вы молчали на прошлом заседании, когда вас попросили цифры озвучить?» Настя пожала плечами. «Так я не готова была, мне и слова-то не давали раньше». «Вас примируют, Настенька. Вы отчет сделайте, я позабочусь. Вы простите, что я так по-домашнему, Настенька. Имя у вас светлое, красивое, как и вы». Настя вдруг резко вскочила из-за стола, отодвинула от себя кружку с кофе и протараторила: «Мне домой пора, прощайте». «А как же пациент?» – кричал ей вслед Петр. Но Настя уже бежала по улице. На стуле осталась ее шаль. Петр Александрович накинул ее на себя и прошептал. «Пахнешь ты любовью, Настенька. Все у нас с тобой будет хорошо». Марфа Игнатьевна не спала. Ждала дочь. «Ты время видела?» – заворчала она. «Видела!» – съязвила Настя. «Идите спать!» Утром Петр Александрович принес котенка на осмотр. Настя торопилась, пришла машина, чтобы отвезти ее в соседнее село. Там заболели лошади. Петр Александрович подошел к ней и сказал. «Анастасия Алексеевна, уж обратите внимание на мою животинку. Как прибудете, жду вас у себя». Настя кивнула. «Что, жениха себе нашла?» – язвительно пробормотала ее помощница. «Ты смотри, Зинка узнает, без волос останешься. Она бешеная, ей-богу. Предупреждаю сейчас, а то потом худо будет». Настя промолчала. Всю ночь она думала о Петре. Вспоминала его длиннополый халат и поймала себя на мысли, что от такого и не отказалась бы. Вздохнула, закрыла глаза. Вспомнила себя семилетнюю. Тогда еще неворчливая матушка наряжала дочь к празднику. Что именно был за праздник, Настя не помнила, но готовилась к нему долго. Марфа Игнатьевна была одета в вишневого цвета платье с большими воланами на рукавах. Все пальцы ее были украшены кольцами с довольно крупными камнями. Это сейчас Марфа Игнатьевна не носила украшений, а тогда Настя завидовала несметным сокровищам матери. Именно в тот день отец Насти подарил дочери колечко с маленьким красным рубином. Настя то колечко сберегла. Когда в 1919 году новая власть выгнала их из дома, Настя спрятала это колечко за щекой. Но до того страшного года была другая жизнь. Марфа Игнатьевна помогала дочке надеть платье небесно-голубого цвета. По краям рукавов и низу платья были нашиты золотые ленты с маленькими белыми бутонами роз. Настя задирала платье и считала эти бутончики, а Марфа Игнатьевна все поправляла дочкино платье и говорила, что так вести себя негоже, мол, нижнюю юбку показывать никому не нужно. Дом, в который пригласили семью Вестицких, выглядел гораздо богаче родительского. После русско-японской войны отец Насти, Алексей Вестицкий, отошел от военных дел. Продал свое загородное поместье и снял в городе богатый дом. Семья жила на банковские проценты и ни в чем не нуждалась. Иногда отца приглашали в военный совет. Спрашивали его мнение по некоторым вопросам. За это хорошо платили, и Алексей редко отказывался от таких приглашений. Семью Вестицких встречали с теплом. Отец обнялся с хозяином дома, они трижды поцеловались и похлопали друг друга по спинам. «Вот для вас, Алексей Дмитриевич, личный официант. Не стесняйтесь его просить о напитках и прочих яствах. Чувствуйте себя как дома, дорогой мой гость. Мое почтение вашей супруге и юному созданию». Хозяин дома подошел к жене Алексея и произнес. «Марфа Игнатьевна, милости прошу. Анастасия Алексеевна, милости прошу. Для детей до 12 лет у нас отдельное помещение с играми и ростовыми куклами. Позвольте вашу ручку, милая леди, я провожу вас». Пока машина ехала по степной дороге, пока она тряслась на кочках, Настя была на том запоминающемся балу. В детской было около десятка детей. Трое из них возраста Насти, остальные еще младше. Маленькие хватали со стола еду, бегали с ней. Няни усаживали непосед за столы. Столы обслуживали три мальчика возрастом чуть старше Насти. На слугах были белые перчатки до локтя и серые атласные костюмы. Один из мальчиков подошел к Насте и сказал, «Мисс, я могу помочь вам?» Настя помотала головой, увлеклась представлением, которое давали сейчас ростовые куклы. «Афанасий!» — кричал кто-то из-за двери. «Быстрее сюда, второе подать надобно!» Один из мальчиков-слуг выбежал из комнаты. Остальные последовали за ним. Принесли горячее, но детям еда была неинтересна. Они смотрели на кукол. Мальчики-слуги тоже с интересом наблюдали за представлением. Потом все тот же мальчик обратился к Насте. «Меня зовут Афанасий. Я слуга Его Величества, и для меня большая честь быть сегодня главным за вашим столом». «Спасибо», – прошептала Настя. «Я хочу к маме». «О, я с радостью провожу вас». Афанасий показал своему напарнику какой-то жест, взял Настю за руку и вышел в большой коридор. «Позвольте подвести вас к музыкантам, они покличут вашу матушку». Настя крепко держала Афанасия за руку. Стало вдруг страшно. Толпа гудела. Был слышен звон бокалов, смех, крики. Рядом со стеной стояло высокое кресло. В нем сидела краснощекая девица, явно перебравшая напитков. Вторая девица размахивала веером перед лицом перебравшей и ворчала. «Оля, я же просила тебя не брать с этого подноса ничего. Оля, прошу тебя, возьми себя в руки. Оля, ты же на празднике, Оля. Не позорь нас, прошу тебя». На мгновение Афанасий отпустил Настю, и она запаниковала. Среди толпы искала глазами своего провожатого и готова уже была заплакать, как он вдруг появился снова. «Нам туда», — сказал он невозмутимо. «Там объявят ваших родителей». И правда, неподалеку от музыкантов неистово маленьким молоточком бил по жестяной крышке слуга. Толпа стихла. Слуга громко прокричал. «Марфа Игнатьевна, ваша дочь просит вашего присутствия. Подойдите, пожалуйста, ко мне». Настя, увидев мать, заплакала. «Милое мое дитя, неужели тебя обидели? Милая моя девочка, я накажу обидчиков. Это он?» Марфа Игнатьевна ткнула пальцем в грудь Афанасия. Настя с испугу кивнула. Мальчик посмотрел на Настю с недоумением. Когда его за ухо тащил взрослый слуга, Настя прокричала. «Это не он! Не он!» Но было уже поздно. Кто же мог тогда знать, что в 1923 году Афанасий Макаров заметит поздней осенью на улице девушку, одетую в летнее платье? Он отдаст ей свой тулуп, приведет домой, отогреет, а потом вызовет врача к болеющей Настиной матери и спасет ее от неминуемой смерти. Афанасий вспомнит Настю и будет часто обвинять ее в том, что его тогда оттаскали за уши. Но это будет уже после вспыхнувшей любви, когда в семье начнется разлад. После того праздника Настин отец не вернется домой. Он выпьет отравленный напиток. Вместе с ним погибнут еще 6 дворян. Но Настя узнает об этом только через неделю. Марфа Игнатьевна не будет плакать на похоронах мужа. Она быстро переведет все его активы на свой счет, снимет домик попроще. К богатой вдове вплоть до 1917 года будут свататься многие. Но Марфа Игнатьевна, лишившись мужа, станет наводить справки о неком Исуре. «Милочка, родненькая», — сквозь свои воспоминания услышала Настя. «Иди скорее сюда. Гляди, что делается. Третья уже ослабла. Я ж без них никуда. Кто мне новых-то даст?» Настя открыла глаза, вышла из машины. Ее помощница последовала за ней. Черная лошадь лежала на боку и тяжело вздыхала. Из ее глаз капали слезы. Настя припала к животному, потрепала за гриву и прошептала. «Потерпи, моя хорошая, потерпи». После введения снотворного Настя обрабатывала гнойные раны на морде и во рту лошади. 3 она не отходила от больных лошадей. На 4-й день показала, как обрабатывать раны, и собралась было сесть в машину, как услышала за спиной. «Что же вы, Анастасия Алексеевна, не пришли? Я так ждал вас!» Настя оглянулась. Рядом с ней стоял Петр Александрович. Он подошел еще ближе, поцеловал Настину руку и произнес. «Я готов доставить вас домой, моя дорогая. Пусть помощница едет сама. Мы с вами отбудем несколько позже. Мне нужно сделать некоторые дела. А вы нужны будете мне для обсуждения отчета на будущем собрании. Помните, я говорил вам о премии?» Помощница Насти скривила лицо. «Ну, я тебя предупреждала», — выпалила она. «Зинка тебя в покое не оставит». Настя испугалась и сказала Петру. «Делайте свои дела, я домой. Встретимся там». Петр Александрович остался недоволен отказом Насти. Махнул рукой и пошел прочь. Приехав домой, Настя ждала его. Он не пришел. Мать Тамары чувствовала какую-то вину. Уложив детей спать, отправилась к нему сама. Дойдя до дома Петра, Настя остановилась. Услышала, как ее окликнули. Зинка в одно мгновение оказалась рядом. Руками уперлась в бока, глаза вытаращила и грозно прошипела. «Куда собралась, Настенька?» Настя не испугалась. «Здравствуй, Зина», — произнесла она спокойно. «Да вот к Петру Александровичу иду. Котенок у него болен, лапка сломана». Зина пыхтела, как самовар. Насте казалось, что от нее даже пышет самоварным жаром. «Лапка, говоришь? Ну-ну, что-то ты зачастила к нему». «А отчего я не должна ходить к нему?» — возмутилась Настя. «Петр Александрович человек свободный. У него, Зина, очень вкусный кофе. Попробуй как-нибудь обязательно». Настя понимала, что играет с огнем, но захотела Зинку позлить еще больше. И ей это удалось. Зинка вдруг стала захлебываться в собственных словах. Она сыпала на Анастасию ругательствами, угрожала. Настя развернулась и пошла домой. На душе было скверно. Совсем запуталась Настя в этой жизни. Ей казалось, что каждый, кто рядом, подливал в ее огненное сердце керосин. Не было такого человека, который направил бы на верный путь. Марфа Игнатьевна не спала. Сидела за столом и вышивала. «Ты чего так быстро?» – поинтересовалась она. «Неужто Петр Александрович такой скорый?» «Такой вот скорый», – ответила Настя. «А чего медлить-то?» Марфа Игнатьевна покраснела, отложила свою вышивку. «Ты, Наська, за языком следи, дети у тебя. А ты вроде и не птица вольная, а к мужику чужому ходишь». Настя улыбнулась. «Да не чейный он, мужик тот». «Зато ты чейная, ты сначала с Афоней своим разберись, позорница эдакая». «Да я разберусь, разберусь, матушка. А вы как огонь и вода, то к Петру Александровичу присмотреться велите, то позорницей меня кличите. Вы, маменька, свои грехи поворошите, а потом и мне указывайте». После этих слов Настя пошла спать. Утром ушла на работу. В обед к ней прибежала Марфа Игнатьевна. С порога кричала: «Наська! Наська! Томка пропала!» Настя сначала спокойно произнесла. «Куда пропала? Небось, на улице с кем-то?» «Пропала, тебе говорю! Нет ее, нигде нет! Собирай помощь! Вдруг в лесу заблудилась! Ночи нынче холодные, а она только оправилась недавно!» «И как тебя одну в город отпустили?» — ворчал старичок на повозке. «Я, если туда суюсь, то глаза разбегаются. Раньше вот как было? Лошади, кареты, экипажи, повозки. А теперь? Мчится железная махина. Гудит от нее в голове. Прожилки трясутся у меня от них. В висках так стучит, что сознание теряю». Тамара посмеивалась над старичком. Она машин не боялась, хотя ездила всего один раз. «Если бы не бабкина прихоть, ни в жизнь не поехал туда. Только ж я тебя до места не доставлю, ты сама как-нибудь». Тамара и так понимала, что отца придется искать самой. Но как, она еще не знала. Из всего известно ей было только то, что отец трудится на стекольном заводе. Денег Тамара дома не нашла. Взяла с собой кольцо, которое отец подарил матери в последнюю их встречу. Ехала Тамара к отцу с новостями о том, как Марфа Игнатьевна при живом зяте сватает дочку к Петру Александровичу. Хотела попросить отца вернуться домой или забрать семью к себе. К поездке Тамара готовилась заблаговременно. Пока мать отсутствовала 3 дня, Тамара собирала сумку с едой. Взяла у матери шаль, та ее редко носила. Девочка была уверена, что пропажа будет незаметна. А сегодня, когда Настя ушла на работу, а бабушка еще не проснулась, Тамара тихонько вышла из комнаты. Очень боялась разбудить Сеньку. Он, как назло, этой ночью спал с ней на одной кровати. Тамара боялась, что он проснется, и ее план провалится. По разговорам взрослых, Тамара знала, что если выйти к реке, то там проходят транзитные обозы, но в выходные дни их было больше, а вот в будни могло никого и не быть. «Ну ничего», — думала Тамара. «Вернусь, коли не получится». И ей повезло. Старичок на старой кобылке остановился еще задолго до того, как Тамара подошла к остановке. Остановкой сельчане называли дубовый в три взрослых обхвата пень. Рядом с ним соорудили скамью и дощатый навес. Навес вскоре от дождей покосился. Чинить его никто не стал. Чтобы крыша не обрушилась на кого-то, сидящего на лавке, строение завалили, а лавочка осталась. «Ну, поторопись!» — прикрикивал дед бегущей девочке. «Я так никуда не успею до темна!» Тамара запыхалась, но в повозку запрыгнула резво. «Мать ждать будем? Чего она отстает?» — поинтересовался старичок. «Не ждать», — ответила Тамара и вдруг почувствовала себя такой взрослой. Она подняла подбородок, прижала к себе сумку и осмотрелась. «Никого ждать не нужно», — повторила она. «Я одна еду». Вскоре речка резко ушла в сторону. Дорога была пыльной. Дед изредка покашливал и прикрикивал на лошадь. «Давай, краска, давай, поднатужься. Нам с тобой еще обратно ехать». Лошадь шла, изредка смахивала с себя хвостом надоедливых оводов. Тамаре показалось, что старичок уснул. Подползла к нему, а он дернулся и засмеялся вдруг. «Ты чего испужалась? Я, если и усну, то краска нас отвезет куда надо. Она зверина умная, умнее некоторых людей». Тамара кивнула, будто знала, что так и будет. Вскоре появились очертания города. В небо врезались толстые жгуты дыма. «Ох!» — возмутился старичок. «Ты погляди, какой смрад тут! Дышать нечем! Как они тут живут и не дохнуть без воздуха! Ты посмотри, дитё, что делается-то!» Тамара смотрела на клубы дыма, а её сердце постепенно обволакивал страх. «Вот высадит он меня, и куда я пойду? Как отца искать? Где?» Всё случилось очень быстро. Старичок скомандовал. «Приехали! Брысь отсюда! Ты смотри, не заплутай тут!» Тамара спустилась с повозки, помахала старичку рукой. Осмотрелась. На окраине города было безлюдно. Неподалеку от того места, где ее высадил старик, было невысокое, полуразвалившееся сооружение. Тамара подошла поближе. С трудом разобрала написанное. «Сооружение сточных вод. 1915». Рядом со зданием парила небольшая зловонная лужа. Тамара поморщилась и пошла в город. Улицы были широкими и немноголюдными. Иногда мимо проезжали грузовые машины, крытые темно-зеленой тканью. Немногочисленные прохожие не обращали на Тамару внимания. Она шла по улице и подумывала о том, что пора бы у кого-то спросить, в какой стороне стекольный завод. Зашла в магазин с огромной вывеской «Хлеб». «Здравствуйте», — обратилась она к продавщице. «Прошу вас указать мне правильную дорогу до стекольного завода». «Никак заблудилась», — ответила женщина взволнованно. «Стекольный завод, говоришь? А туда только по пропускам. Это если ты на проходной встанешь и будешь ждать своих. Точно, так и сделай, да смотри, не зевай. У нас с прошлой недели комендантский час. Ловят тут кого-то. Кто после 10 сунет нос на улицу, тотчас милицию забирают, а потом доказывай, что не бандит. Хотя тебе это поможет. Родителей быстрее найдут». «А как пройти к заводу?» — повторила Тамара. «Да вот так и иди. По улице до конца. Там аллея будет, потом бараки, потом завод. Не заблудишься». Тамара поблагодарила и вышла из магазина. Женщина не обманула. Примерно через полчаса Тамара стояла у проходной. Охранник сначала поглядывал на нее и молчал. Потом произнес. «Милостыню здесь не проси. Иди на рынок, там сердобольных много». «А я не для милостыни пришла», — обиженно сказала Тамара. «Я к отцу пришла». «А, вот оно что», — протянул охранник. «И как звать величать отца?» «Афанасий Макаров. Он нынче бригадир 18-го цеха». «Знаем такого, знаем. Обожди. Сейчас кто-то идти туда будет, и тебя проводят. Только не говори, что я тебя пустил. Скажешь, что через забор перелезла». Тамара посмотрела на забор. Сверху он был весь обнесен колючей проволокой. «Ой, да это только тут так страшно. С заднего двора заходят все, кому не лень. И люди, и коровы». Вскоре к охраннику подошел молодой мужчина, что-то сказал ему, сунул в руку бумаги и уже торопился уйти, но охранник его окликнул и попросил отвезти Тамару к Макарову. Парень взял Тамару за руку и повел по территории завода. Тамара то и дело задирала голову, пыталась сосчитать этажи заводских зданий. Пару раз спотыкалась. Парень довел ее до двери, где было написано черной краской 18. «Там Макаров». Отпустил Тамару и ушел. Смело Тамара открыла дверь. В цехе было людно, пахло смолой и гарью. У проходившего мимо мужчины Тамара спросила, где найти Афанасия Макарова. Тот махнул в правую от двери сторону. Тамара пошла туда, уперлась в перегородку, разделяющую огромный цех на две части. В перегородке была низенькая дверь. Она оказалась приоткрытой. Тамара подошла к ней и услышала. «Афанасий Максимович, что же вы сегодня не в духе?» Голос женщины был неприятным. Тамара даже стиснула зубы. «Афанасий Максимович, пока нас никто не видит, бедной женщине, оставьте поцелуй на щеке!» Сердце Тамары бешено заколотилось. Тут послышался голос отца. «Катюш, не время сейчас, иди домой. Скажи, что я разрешил. Я после смены загляну». «Уж загляните, Афанасий Максимович!» Тамара сделала шаг, заглянула внутрь комнаты. За столом сидел ее отец, а у него на коленях женщина. Из-под сдвинувшейся на бекрень косынки во все стороны торчали ее кудрявые волосы. Афанасий заметил дочь, оттолкнул женщину и замер. Тамара смотрела на него долго, потом повернулась и побежала по цеху. Слезы душили ее. Девочка не видела никого и ничего. Слышала ругань где-то в стороне. «Уйми ее, бешеную, куда несется?» Потом Тамару кто-то схватил, прижал к стене. Девочка пыталась вырваться, кулаками терла глаза, чтобы сквозь пелену слез разглядеть обидчика. Перед ней стояла крепкого телосложения женщина. Она держала Тамару под мышками и словно пыталась пригвоздить ее к стене. «Ты чьих будешь? Куда бежишь?» Голос женщины был тревожным и грубоватым. «Нельзя тут детям ошиваться!» «Соня!» — услышала Тамара голос отца. «Отпусти девочку! Это моя дочь!» Соня отступила. Но девочка вдруг закричала. «Неправда! Не мой отец он! Я его не знаю! Помогите! Я хочу к маме!» Женщина схватила Тамару за руку, спрятала за своей спиной и произнесла. «Афанасий Максимович, ошиблись вы, видимо!» «Не ошибся! Вредничает она! Тамара, не дури! Чего ты тут устраиваешь?» «Помогите!» — продолжала кричать Тамара. «Я хочу к маме!» Петр вошел в открытую дверь. Настя смотрела в одну точку на столе и уже не плакала. Перевела на Петра пустые глаза. Мужчина мял в руках фуражку, не стал тянуть время. Не нашли. Настя завыла. Петр подошел к ней, положил руки на плечи и произнес. «Ну, может, еще не все потеряно. Может, она сама придет, может...» Настя вскочила со стула, схватила со стены ножницы и стала резать свою косу. «Что ты, Настенька?» – причитал Петр. «Оставь волосы. Они-то тут при чем?» «Не подходи!» – Настя выставила ножницы вперед. Петру удалось их выхватить. Он прижал к себе обезумевшую женщину. «Родная моя, хорошая моя, успокойся!» Петр прижимал к себе Настю и думал о том, что даже мечтать о таком не мог. Она была так близко, так трепетно вздымалась ее грудь, такое невероятное тепло от нее исходило. Мужчина на миг потерял самообладание и поцеловал Настю. Она обомлела. Не вырывалась из его объятий. Все случилось неожиданно для обоих. Настя опомнилась, выставила руки вперед и произнесла. «Не надо, Петя!» Петр сделал шаг назад, а потом повернулся и вышел. Настя слышала, как на пороге он разговаривает с ее матерью. Марфа Игнатьевна вела беседу нарочито громко. «Вы бы, Петр Александрович, побыли рядом. Такое горе, такое горе. Тамарка-то наша сгинула. Внучка моя ненаглядная пропала. Лучше б Сенька вместо нее». Настя не выдержала, выскочила из дома, схватила мать за ворот и крикнула громко. «Да это ты, ведьма старая, детей моих сосвету сживаешь! Ты! Не могу больше видеть тебя, не хочу! Уйди с моих глаз! Убирайся!» Петр еле оттащил Настю от матери. Зевак было много. На следующий день сплетни неслись отовсюду. Настя на работу не вышла. «Брюх-то у нее! Вон уже какое, небось, от Петра Саныча! Какой у нас агроном-то, любвеобильный!» «Да вот поэтому муж от нее избежал. Стыдно должно быть. Уважаемый человек, партийный член, а такие дела творит». «Да где ты брюхо видела? Нет ничего у нее». «Да как же нет? Ты видела, как Петр Саныч держал ее? Ей-богу, как родную». «Ой, не мели ты, Ганька, брюхо ей померещилось». «А вот и не померещилось. Я шестерых родила. Опыт имеется». Все эти слухи дошли и до Анастасии. Председатель на время вызвал ветеринара из города. Прошло уже 3 дня с пропажи Тамары. Настя потихоньку приходила в себя. С матерью не разговаривала. Пошла к председателю брать разрешение, чтобы в город поехать к мужу. Все было как в тумане. Председатель успокаивал несчастную мать. Перед самым отъездом Настя встретила Геннадия Ефимовича, отца Вари. Тот виновато опустил голову. Попросил прощения за скандал, что устроил недавно. Он же и поведал ей о том, что Варя видела, как Тамара шла к остановке 3 дня назад. Настя от новости упала в обморок. Когда очнулась, увидела склоненного над ней Петра, незнакомую пожилую женщину и старичка. Женщина кому-то рассказывала. «Как я его журила! Как журила мужа своего!» Чего он старый дитя оставил на окраине? Заблудиться боялся по темноте. Как воевал он, не понимаю. Старость пришла незаметно. Ух, старый дурак! Я, как услышала, что девчонку ищут, сразу об ней подумала. «Настюша», — тихо говорил Петр, — «вот, Никанор Прокопьевич вести о Тамаре принес. В город он ее отвез. Божится, что это она была. Фотографию твоя матушка ему показала. У деда сердце прихватило. Винит себя. Ты его успокой. Он и не виноват вовсе. Тамара у тебя какая самостоятельная. Только чего она в городе забыла?» «К отцу, видать, поехала», — предположила Настя. «Ох, а если не нашла его? Что будет-то теперь?» «Ты не вини себя, Настя. Поехали в город. Председатель машину разрешает. По дороге придешь в себя». Настя с трудом встала с кровати. Голова еще кружилась. На кухне сидел старый дед, рядом с ним его жена. Она все ворчала на мужа. Настя подошла к нему, дотронулась до плеча. Он поднял голову. В уголках его глаз застыли слезы. «Спасибо», — сказала Настя. «Спасибо, что рассказали о Тамаре». «Прости меня, дочка», — прошептал старичок. «Мне не нужно было брать ее. Я у нее сразу про мать спросила. Она ответила, что одна едет. Не прощу себе, если не найдешь ты кровиночку свою. Не прощу». Дед дрожал, поглаживал рукой в районе груди. «Я не виню», — стала успокаивать его Настя. «Найдем беглянку и приедем вас навестить». «Если доживу, дочка, если доживу». «Поехали домой», — заворчала на него жена. По пути в город Петр Александрович старался развеселить Анастасию. Рассказывал ей шутки, смешные истории. Но Насте было не до шуток. Она думала всю дорогу о том, что будет говорить Афанасию. Знала, что поругаются опять. И как хотелось Насте, чтобы Тамара была у него. Но надежды на это было мало. Афанасий вряд ли не оповестил бы жену, если б встретился с дочкой. Десятки вопросов крутились у Насти в голове. Она куталась в длинный материнский жилет. Прятала свой живот. Не хотела, чтобы муж узнал, что она беременна. А Петр, как назло, затронул эту тему. «Поговаривают», — начал он издалека, — «а тебе, Настюша, разное. Языками бабы умеют чесать отменно. Не промолчат в случае чего. Только вот пусть болтают разное. Но как тебе одной детей поднимать? Не думала ли еще?» «А чего думать?» – огрызнулась Настя. «Я замужем, работаю, власть советскую не ругаю, не ропщу. Не привыкать мне к заботе о детях». «Ну, Тамара и Арсений вроде как выросли, а родится еще один. Кто будет коров лечить, пока ты при ребенке будешь?» Настю утомлял этот бесполезный разговор, но Петр был настойчив. «Я к чему клоню, Настюша? Ты ведь уже и не живешь с мужем. Пока мы в городе будем, ты бы развод с ним оформила, а я тебя в беде не оставлю. Знаешь же, что люба ты мне». Петр остановил машину. Настя испуганно взглянула на него. «Петр Александрович, не смейте ко мне приставать!» «Не нужно так строго со мной, Настюша!» «Как волнительно из твоих уст вырвалось тогда, Петя!» «Давай не будем, хотя бы когда вдвоем, переходить к высоким именам. Давай по-простому, по-семейному. Мне так отраднее всего». «Зря вы все это затеяли», — вздохнула Настя. «Я ваш поцелуй вот тут храню», — Петр показал на сердце. «Мне другая не нужна». «А как же Зинаида?» — съязвила Настя. «Она же околачивается возле вашего дома, как сторожиха, ей-богу». «Да делать ей нечего», — возмутился Петр. «Проходу от нее нет. Пирожки стала носить, пироги. Поставит на стол и ждет, когда попробую. А потом улыбается, машет рукой и говорит: «До встречи, Петр Александрович! Завтра вам галушек наварю». Я ей отказать не могу, и нагрубить тоже. Она сядет рядом и в рот заглядывает. «Ну, вот и прекрасно», — произнесла Настя. «Любит она вас и никому не отдаст. Голодным не будете. Баба она ладная, хозяйственная, а любовь придет со временем». «А у тебя тоже так было?» — поинтересовался Петр. «Любовь со временем пришла?» «Нет», — Настя задумалась. «Не было вроде как любви. Или была? Я не помню. Афанасий мать мою тогда спас. Вызвал врача. Успели спасти ее. Вот я ради благодарности и вышла за него. А думала, что люблю. Но сейчас понимаю, что вроде и нет. Живем себе и живем как есть. Чего уже менять? Чай не молодые». Петр Александрович засмеялся. «Чай не молодые, а кровь кипит, когда ты рядом. Не отвергай меня, Настюша. Я стану твоей невидимой тенью. Буду помогать во всем. Можешь на меня рассчитывать в любое время. А дальше видно будет. У меня руки из нужного места растут». Петр начал расхваливать себя, но Настя остановила его. «Поехали», — сказала она. «Нужно Тамару найти». Когда подъехали к общежитию, где жил Афанасий, Насте стало плохо. Петр держал свою ладонь на ее лбу и покрывал поцелуями лицо. «Все будет хорошо, родная. Я рядом». Афанасий встретил жену с ухмылкой. От него несло спиртным. Заметив Петра, Афанасий произнес: «О, агроном Саныч пожаловал. Уж не обижайте, прошу вас за стол». «Где дочь?» — накинулась на мужа Настя. «Где-где? С тобой она живет». Настя заплакала. «Сбежала она, Афоня! В город сбежала, тебя, видать, искала. Видел ли ты ее?» Афоня усмехнулся и произнес: «И от тебя сбежала, и от меня сбежала. Ох и Томка! Ох и дурная башка!» «Так она была у тебя?» — взвизгнула Настя. Афанасий почесал затылок и задал тот же вопрос. «Так она была у тебя, черт ее знает. Была у тебя, была у меня. Вот, полюбуйся». Афанасий расстегнул рубашку, снял ее с себя и показал жене свою исцарапанную шею. «Любуйся, что твоя кобра сделала. Змеиное логово ваша семья. То уши чуть не оторвали, то кровушку мою чуть не пролили». «Какая кобра? Тамара?» Настя с недоумением смотрела на мужа. «Тамара, Тамара, дочь твоя распрекрасная. Будь она неладна. Не буду я ее искать, даже не проси. Меня из-за нее с бригадирства сняли, премии лишили, а ей хоть бы хны. Пусть побегает, раз взрослой себя почувствовала. Чего она приперлась ко мне?» Настя подошла ближе к мужу и ударила его по щеке. «Не смей так говорить о нашей дочке». «Давай, давай, убей меня теперь ты!» Афанасий вдруг замахнулся на жену, Петр вовремя подскочил, повалил мужа Насти на пол. Настя просила Петра: «Петя, оставь его, Петя!» Но Петр был взбешен. Настя закрыла лицо руками, сделала шаг назад. Кружилась голова и подступала тошнота. Петр наконец-то отстал от Афанасия. Настин муж медленно полз, оставляя за собой алые следы. «Что же ты наделал?» — крикнула Настя. «Он ударить тебя хотел? Не позволю ему никогда даже пальцем тебя тронуть!» — возмутился Петр, опуская руки в алюминиевую кастрюлю с водой. «Отмоюсь пока от этого гада!» Настя подошла к мужу, он смотрел на нее сквозь заплывшие глаза. «Нашла мне замену», — с трудом произнес он. «Ну, давай, давай. Что ты, что твоя мамаша, грязные девки. Не пойму я сейчас, за что тебя любил. Лучше б ты так и осталась тогда на улице. Сдохла бы вместе со своим приплодом». «Замолчи», — прошептала Настя. «Замолчи. Ты обещал мне никогда этого не вспоминать». «Я смотрю, ты сейчас брюхатая», — продолжал Афанасий. «Агрономчика родишь. Будете жить в счастье и любови». Афанасий встал, шатаясь, подошел к кровати и рухнул на нее. Он хрипел и еле дышал. «Знаешь, что я тебе пожелаю? Чтобы ты никогда не нашла Томку. Я у тебя Арсения заберу. Везде напишу, что ты распутная мать, хотя...» «Подожди!» Афанасий приподнялся на локтях и задумчиво произнес. «Сенька-то, может, и не мой сын вовсе! Убирайтесь оба!» Настя заплакала. Петр стоял поодаль и молчал. «Афоня!» — стала упрашивать мужа Настя. «Расскажи, куда побежала Тамара? Она же маленькая, потеряется, погибнет!» «И черт с ней! Как приехать ко мне, так не маленькая! Убежала она!» «Пойдем, Настя», — подал голос Петр. «В милиции напишем заявление, там помогут». «Давайте, давайте, проваливайте! Счастье новой семье!» — парировал Афанасий. «Помогут вам, как же!» «Прости меня», — Настя склонилась над мужем и поцеловала его в лоб. «Прости, что я встретилась на твоем пути». Она отвернулась и вышла. На улице ждала Петра. Он задерживался. Настя уже стала переживать. Хотела было вернуться назад, но увидела его. «Вы чего так долго, Петр Александрович?» — поинтересовалась она. «Руки домывал. Пойдем скорее отсюда». Петр шел быстро, почти перешел на бег. Настя за ним еле поспевала, произнесла устало. «Больше не могу». «Соберись, дорогая, вон уже машина». В машине Настя спросила: «Что ты с ним сделал?» Петр пожал плечами, потом опустил голову, снова поднял ее и уставился на спутницу. «Побил маленько при тебе, руки отмыл и ушел. Все хорошо, не бери в голову, нам надо Тамару искать». В милиции Настя написала заявление. Там пообещали дать делу ход и в случае чего сообщить. Почти до темна Петр и Настя ездили по городу, спрашивали у прохожих, не видели ли они девочку.